Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Человек, который утром был во всем черном, теперь был одет в клетчатый, светло-серых тонов пиджак, синюю рубашку и синий же галстук. Его волосы, тщательно причесанные утром, были теперь взъерошены. Верхняя пуговичка синей рубашки расстегнута, а большой узел синего галстука спущен вниз так, чтобы ворот был совершенно свободен. Из нагрудного кармана пиджака торчал, засунутый туда с тщательно продуманной небрежностью, синенький платочек. На большом канцелярском столе стол, как и прежде, показался не маркетингу слишком мрачным и солидным, были в беспорядке разбросаны журналы о кино, большей частью на английском языке, рекламные листовки фильмов, проспекты кинофестиваля фильмов ужасов. Поверх этого лежало несколько затрепанных телефонных книжек и толстый ежедневник, раскрытый на одной из страниц. Директор фирмы, который утром был одет во все черное, смотрел в небольшое окно, выходившее на стену соседнего здания, и улыбался каким-то своим мыслям. Резко повернув голову к вошедшему, он заулыбался еще шире и громко проговорил: «О, здравствуйте, здравствуйте! Куда вы запропали? Я целый день ждал, что вы вернетесь». В первое мгновение немаркетингу показалось, что он все же ошибся дверью. В конце концов, он видел директора фирмы, организатора фестиваля фильмов ужасов, всего один раз и не так уж хорошо запомнил его лицо. Но нет, ошибки быть не могло. Бросившиеся прежде в глаза немаркетингу черные стеллажи с рядами папок, подобранных по цветам, все так же стояли вдоль стены. По-своему истолковав замешательство гостя, директор фирмы мгновенно поднялся из-за стола и вышел ему навстречу. «Ну, что же вы скромничаете? Проходите вот сюда, садитесь на диванчик». Он слегка приобнял немаркетинга, подталкивая его к стоявшему у белой стены черному кожаному дивану. Немаркетинг не сдвинулся с места. «Что же вы так долго не приезжали? Я ждал вас, прошел целый день, но от вас не было ни одной информации. Когда мы утром прощались, я думал, что вы скоро позвоните. Звонка не последовало. Я уж было хотел позвонить сам, куда-то задевал вашу визитную карточку. Я помню, вы вручали мне свою визитную карточку, не так ли?» Он перестал обнимать немаркетинга и больше не толкал его к диванчику. Напротив, после слов про визитную карточку, он нервно метнулся к своему мрачному письменному столу со словами: «Где-то она у меня тут была. Куда же она подевалась?» Он обернулся и посмотрел на немаркетинга. Тот по-прежнему стоял возле двери. «Я забыл. Ваша фамилия?» «Немаркетинг», – мрачно проговорил немаркетинг. «Да-да, именно, немаркетинг». Директор фирмы-организатора совершенно не удивился такой странной фамилии. «Немаркетинг из уважаемой…» И тут директор фирмы с почтением назвал ту транснациональную корпорацию, в которой работал немаркетинг. «Как странно вас зовут, немаркетинг», – все же проговорил он. «Ну да что я, какое это имеет значение? Мне, например, на такие вещи совершенно плевать». «А вот вам моя карточка». Директор фирмы протянул немаркетингу визитку. Немаркетинг, не глянув на карточку, сунул ее во внутренний карман пиджака. Чем учтивее говорил директор фирмы, чем улыбчивее он был, тем сильнее кипела в немаркетинге злость. «Итак, вы решили лечь на дно. Вы исчезли, вы не звонили, вы не приезжали. Целый день от вас не было ни слуху, ни духу. «А я очень ждал вас», – с упреком в голосе проговорил директор фирмы. Он больше не улыбался. «Как это ждал вас? Вы ждали меня? Да что за чушь!» – закричал Немаркетинг. «Какого черта? Вы? Да вы из-за вас! Меня чуть не уволили из фирмы! Я потратил из-за вас столько нервной энергии, и я думал, я не знал, что подумать. Из-за меня? Столько энергии?» Директор фирмы с изумлением смотрел на Немаркетинга. «О чем вы? И вообще, почему вы разговариваете со мной в такой манере? Я не понимаю, чем я заслужил такое обращение?» «Я хочу задать вам один вопрос», – проговорил Немаркетинг, взяв себя в руки. «Что? Какой еще вопрос?» Немаркетинг молчал. «Говорите, у меня много дел», – раздраженно воскликнул директор фирмы. «Утром вы сказали, я пожалею, если приду еще». «Чушь! Я такого не говорил!» – отрезал директор. «Убирайтесь вон!» – воскликнул директор неожиданно. «Нет, я не уйду, пока вы не скажете правду. Почему в прошлый раз вы сказали, что я пожалею, если приду сюда еще раз? Вы угрожали мне?» «Угрожал вам?» – на лице директора отразилось изумление. «Да! Чушь! Я не угрожал вам! Я не мог угрожать! Я ждал вашего звонка! Я хотел обсудить с вами некоторые вопросы!» – воскликнул директор, все более и более раздражаясь. Лицо его побелело. «Очень странно. Когда я был у вас в кабинете, вы угрожали мне и вовсе не говорили о том, что собираетесь обсуждать со мной какие-нибудь вопросы». «Убирайтесь вон!» – достаточно спокойно и даже с оттенком какой-то усталости проговорил директор. «Опять? Чушь! Я не уйду, пока вы мне все не расскажете!» «Вы с ума сошли?» – глаза директора фирмы округлились. Он смотрел на Немаркетинга с нескрываемым страхом и изумлением. «Нет», – твердо ответил Немаркетинг, а сам с испугом подумал, не померещился ли мне весь прошлый разговор. Может, он действительно мне ничем не угрожал. Может, у меня был бред, и я все это просто выдумал. Но я позову охрану, и вас выведут, просто выведут. Директор фирмы-организатора кинофестиваля посмотрел на Немаркетинга с жалостью. «Нет, надо давить до конца», — пронеслось в голове у Немаркетинга. «Зовите!» – решительно сказал он. Какой-то испуг, какая-то слабость, как показалось Немаркетингу, мелькнули в глазах у директора. «Послушайте, что у нас с вами за странные разговоры?» – произнес тот примирительным тоном. «Именно потому, что я хочу узнать, почему они такие странные, я и не уйду», – воскликнул мгновенно возликовавший Немаркетинг. «Вы что, сумасшедший?» «А вы не сумасшедший?» – с напором продолжал Немаркетинг. «Нет. А кто сказал мне, что я пожалею, если еще раз появлюсь у вас в кабинете?» «Вы что, рехнулись? Я этого не говорил». «Как это не говорили? Я чуть с ума не сошел». «Послушайте, что вам от меня нужно? Я не хочу с вами никакого конфликта. Скажите, в чем заключается ваше дело ко мне, и я постараюсь вам помочь». «Сначала я хочу узнать, почему, с какой целью вы угрожали мне в прошлый раз?» «Послушайте, я ведь правда позову охрану». «Зовите, зовите», — сказал Немаркетинг. Вдруг директор метнулся к двери, рванул ее, закричал. «Охрана! Охрана!» «Что случилось? Что с тобой? Олег, что с тобой?» — расслышал Немаркетинг голоса из коридора. «Нет-нет, ничего», — ответил директор фирмы. Немаркетингу показалось, что он растерялся. не ожидал, что в коридоре кто-то есть. Деваться было уже некуда, директору пришлось объяснять. «Просто мой гость плохо себя чувствует и не может самостоятельно добраться до выхода. Я хотел, чтобы охранник помог ему это сделать». Немаркетинг расслышал шаги. Видимо, те, кто был в коридоре, медленно шли в сторону кабинета. Через несколько мгновений они появились в дверном проеме. Как и предполагал Немаркетинг, это были те самые двое джентльменов, которые курили возле двери на лестничную клетку. «Понимаете, — начал Немаркетинг, — я хотел спросить у этого господина его должность у Олега. Он директор, — проговорил один из джентльменов. В руке он держал непогашенную сигарету. Нет, я хотел узнать у него, почему он во время нашей утренней встречи сказал мне, чтобы я ни в коем случае никогда больше не появлялся в этом кинотеатре. А теперь он вышел ко мне навстречу чуть ли не с распростертыми объятиями». Один из джентльменов улыбнулся и вкрадчиво проговорил. «Видите ли, мне кажется, вам лучше удалиться». «Вы видите мой рабочий стол?» – воскликнул директор. «Смотрите, кругом бумаги, я занят. Сейчас у меня нет времени, фестиваль в разгаре». Немаркетинг ничего не говорил. Оба джентльмена, вкрадчивый и тот, что держал в руках сигарету, теперь смотрели то на Олега, то на Немаркетинга. «Прошу вас, мои коллеги проводят вас к выходу», — раздраженно проговорил Олег. Он шагнул к Немаркетингу, предлагая выйти. После того, как дверь за Немаркетингом закрылась, раздалось лязганье замка. Директор закрылся изнутри на ключ. Оба джентльмена, стоявшие с Немаркетингом в коридоре, с интересом смотрели, что он станет делать. Немаркетинг пошел к лестнице. «Странный малый», — услышал он за спиной, уже когда проходил в дверь. «Вся ситуация очень странная», — ответил другой джентльмен. По вкрадчивому голосу Немаркетинг определил, который из двух. Немаркетинг задержался за дверью. И не зря. Все тот же вкрадчивый бизнесмен проговорил. «Олег, первый раз вижу, чтобы он так раздраженно разговаривал с кем-то. Этот визитер, он сказал про Олега, что он запретил ему появляться в кинотеатре. Очень странно». Голоса приближались. Видимо, джентльмены опять возвращались на свое место у пепельницы на металлической ножке. Второй продолжал. «Но, с другой стороны, ты же не знаешь, что за человек оказался у него в кабинете и при каких обстоятельствах. Может быть, это не партнер, не спонсор, а человек, не имеющий отношения к фестивальным делам. Этот Олег, он какой-то странный, и гости к нему ходят еще более странные. Необъяснимая сцена. Нечего гадать, черт с ним. Не наше дело. Был бы ты директором фирмы, устраивающей такие кинофестивали, еще не так бы себя повел. Насмотришься фильмов ужасов». Говоривший рассмеялся. Рассмеялся и вкрадчивый джентльмен. Медленно, осторожно ступая так, чтобы его шаги не были слышны, Немаркетинг стал спускаться по лестнице. Уже выходя на улицу, он почувствовал сильную головную боль и глянул туда, где пересекался с центральной улицей маленький переулок, в котором находился кинотеатр. В прошлый раз она была забита недвигавшимися автомобилями, и выбраться из переулка на машине было невозможно. Сейчас на главной улице тоже было много машин, но они энергично проезжали. Его одолевали мрачные мысли. На квартире, скорее всего, ждал скандал и плохие сюрпризы. Опыт подсказывал, Звонок хозяйки в офис был угрозой, но скоро она перейдет к действию, а до той поры будет изо всех сил трепать нервы. «Возьму такси», — решил он. «Не зря же пока неплохо зарабатываю». Едва он протянул руку, как откуда-то вынырнула и тормознула желтая машина с черными шашечками. Забравшись на сиденье, он назвал адрес съемной квартиры. В салоне работал радиоприемник. Как только сел в машину, поразило больше всего, по радио заговорили о захваченном автобусе. Передавали новости. Диктор сообщил, после того, как, нарушив данные террористу слово, заложники разбежались, тот потерял осторожность и даже перестал строго следить за оставшимися тремя. По словам диктора, именно в момент, когда шел новостной выпуск, на невидной террористу части площади, вероятно, шла подготовка к спецоперации. На этом информации про автобус закончились и стали рассказывать о других событиях. В завершение передали сводку погоды и курсы валют. Пошла музыка, прерываемая рекламой. «Нельзя ли включить еще какие-нибудь новости?» – нервно спросил Немаркетинг. «А зачем?» – ответил таксист, угрюмый молодой парень. За оставшуюся дорогу Немаркетинг не произнес ни слова. От такси к подъезду дома, где была съемная квартира, шел с тоскливыми предчувствиями. Глава 18. Совещание марионеток. Немаркетинг, уже будучи в здании бизнес-центра и поднявшись на этаж, на котором располагалось представительство их транснациональной корпорации, в холле возле лифтов увидел Маркетинга, стоявшего с внуком фотографа. Еще подходя к ним, расслышал, что внук фотографа радостно говорит: «Да, все это замечательно!» «Что ты находишь замечательным?» – спросил его Маркетинг. «Как это что?» «То положение, которое сейчас у нас сложилось. Осуществилось то, о чем я и мечтать-то прежде в самых развязных своих мечтаниях не смел. Они взяли меня на работу в такую, не побоюсь этого слова, великую корпорацию. О, это не просто корпорация. Это корпорация всем корпорациям корпорация. Ну скажи, скажи, неужели же это не замечательно? На этих днях совершился исторический поворот моей судьбы. Это я предчувствовал. Я всегда предвидел это. И знаешь, он заметил Немаркетингу. О, вот и Немаркетинг. Давно не виделись. Я вас ждал. Я так и думал, вы сейчас должны появиться. Вас не было целый день. Где вы были? На переговорах?» Немаркетинг, угрюмо посмотревший на внука фотографа, промолчал. Маркетинг лишь кивнул Немаркетингу и, вновь повернувшись к внуку фотографа, сказал: «Выходит, ты называешь все замечательным лишь потому, что лично у тебя дела пошли супер хорошо. Это, знаешь ли, как-то несправедливо». «Несправедливо? Почему же ты считаешь это несправедливым?» «Да потому, что остальных дела отнюдь не хороши. Вон, Немаркетингом недоволен глава. У нашего отдела убытки, валюта падает. Да и вообще, ты наверняка знаешь, мадам С». На лице внука фотографа отразилось недоумение. «Что за мадам С?» «Ты что, ничего не знаешь?» – спросил Маркетинг. «Нет, ничего». «Но это не важно. Все это во всех случаях не важно». «Да почему?» – воскликнул Маркетинг, отчаянно жестикулируя. «Почему же это не важно?» «Да потому, что я знак счастья. Теперь я несу его в себе. О, счастье! Ко мне теперь повернулся своим лицом Бог. Это именно я, провозвестник того, что все прекрасно, все хорошо. Ничего плохого больше в этой корпорации произойти не может. Потому что та корпорация, в которую я пришел в качестве сотрудника, обязательно станет процветать. Обязательно станет процветать корпорация, на которую я пришел в качестве сотрудника. В качестве сотрудника, на которую я пришел, корпорация обязательно станет процветать. Что-то мне ваше заявление напоминает речи вашего деда, мрачно заметил Немаркетинг. Ха, извините, при чем тут мой дед? Да как же, даже основные слова совпадают. Ваш дед – провозвестник пророка нового бога. Вы – провозвестник того, что все прекрасно, все хорошо. Разве не так? «Мне пора идти. Меня должны ждать», – вдруг сказал внук фотографа, поворачиваясь к двери лифта и нажимая на кнопку. «Вот что я хочу вам сказать», – продолжил он говорить Маркетингу, но уже без прежнего энтузиазма в голосе. «Я действительно уверен в том, что эта корпорация в ближайшее время будет только процветать. Только процветать в ближайшее время станет эта корпорация. Все будет замечательно, все будет хорошо. И в вашей судьбе, в том числе, все будет складываться хорошо. Что же касается Немаркетинга, его отношения с главой представительства, я сказал, когда глава представительства предложил мне работу здесь... «Да, вот это предложение», – пробормотал Немаркетинг. «Когда он предложил мне работать, я сказал, если он попытается уволить вас, я уйду в тот же день. Если он взял меня, чтобы мною заменить вас, это не пройдет совершенно точно». «Точно?» – спросил Маркетинг. «Не пройдет». Лифт подошел, двери раскрылись, внук фотографа вошел в кабину. Он, перед тем, как нажать кнопку и уехать, проговорил. «Закончилось мрачное. Все мрачное закончилось. И оно теперь в прошлом. Наступает новое, необыкновенное счастливое время. Помните, что я вам сейчас сказал. Счастливое новое время уже пришло. Недаром моя судьба так долго была в полном провале. Недаром». Когда двери закрылись и лифт уехал, Маркетинг проговорил. «Да, вот что я хочу тебе сказать. Помнишь, ты вчера очень интересовался тем террористом, что захватил автобус с заложниками. Тебя ведь страшно интересовала эта тема». «Я и сейчас ею очень интересуюсь. Только я сегодня проспал и даже не успел послушать новости. А что случилось? Есть что-то свежее?» «Да, только вот... Во всех случаях, даже если бы ты успел посмотреть новости, там этого все равно не было. Только что по одной маленькой, только чудом до сих пор не закрывшейся коротковолновой радиостанции передали. Как-то эта информация прорвалась к ним в эфир. По всем другим станциям и каналам полная тишина. Террорист, он заявил, ему, видите ли, факт созерцания человеческой низости доставляет величайшее удовольствие. Он заявил, что нарочно затеял всю эту галиматью с честным словом, и главный смысл этой галиматьи был в том, чтобы тут же и без всяких колебаний все нарушили свое честное слово. Надо же такое заявить. Ему, видите ли, факт созерцания человеческой низости – доставляет величайшее удовольствие. Что с тобой? Ты очень плохо выглядишь. Плохо чувствую. Послушай, это вся информация. Точно ли про этого террориста нет еще каких-нибудь информаций? Нет. Последняя информация была по массовым каналам вчера, примерно в конце рабочего дня, или чуть позже. Все про то, как он брал с заложников честное слово. И больше никаких информации не было. Такое ощущение, как только террорист сказал свои странные слова, что-то в окружающем мире изменилось. и все. Все информации прекратились. То ли до сих пор идет подготовка к его захвату, то ли его уже убили и не знают, как об этом объявить, то ли на все информации об этом деле был наложен запрет. «Произошло!» – воскликнул Немаркетинг. «Случилось! Наконец-то!» «Что случилось?» «Я долго ждал этого момента, и он, наконец, наступил. Ах, черт возьми!» Вдруг, словно бы некоторое сомнение охватило его. Он растерянно и совсем не таким радостным, как только что тоном, пробормотал. «А что, если я ошибаюсь? Что, если на самом деле все и не совсем так-то уж и здорово, и ничего не случилось, ничего не произошло? Нет, нет, все произошло, все случилось. Не может быть никаких сомнений». Опять его охватил прежний энтузиазм. «Теперь надо ждать определенных перемен, определенного взрыва событий». «Ты можешь объяснить, в чем дело?» — раздраженно сказал Маркетинг. «Информационные потоки затихают. Понимаешь, я почувствовал это еще вчера. Вчера вечером я пытался выцепить какие-то информации про этого террориста, но не смог. Ничего не было, никаких информаций. Тишина по радио и телевидению. Полный мрак. Тогда я обо всем догадался. Все дошло до определенной точки. Прежние технологии отработаны. Они уже не дают эффекта. Лгать уже тяжело. И тут у владельцев франшиз мрачной, сюрреалистической лжи проявляются какие-то чувства, природные чувства». «Тот и говорил, что информационные потоки захлестывают. Теперь получается, что они достигли своей крайней точки и закончилось?» «Нет, я с тобой не согласен. Все не так. Главная информация еще впереди». «И мне до последнего времени казалось, вихрь информационных потоков будет усиливаться. А он стих. Информационные потоки растерялись. Ситуация переломилась. На время или нет?» «Ты плохо выглядишь», — вновь заметил Маркетинг. «И информации тут ни при чем». Немаркетинг коротко рассказал Маркетингу про то, как он встречался с директором фирмы-организатора кинофестиваля фильмов ужасов. «Когда я дома вынул из кармана его визитку, обнаружил, он сунул мне какую-то странную карточку с названием кинотеатра и адресом». «Да, странно», – пробормотал Маркетинг. «Все-таки директор фирмы должен быть заинтересован в сотрудничестве с большой корпорацией. Ни один бизнесмен возможностью завязать отношения разбрасываться бы не стал. Необъяснимо, просто необъяснимо». «Я иду к главе», – сказал Немаркетинг чрезвычайно возбужденно. Он развернулся и быстро пошел в сторону двери в офисный зал. Маркетинг хотел поговорить еще, но ему осталось лишь последовать за ним к входной двери.